Тимон Афинский, «Римские рассказы». Даже предварительное перечисление еще не обязательного репертуара говорит о разнообразии и трудности при осуществлении идеи театра одного актера. Театр этот существовал как театр преимущественно чтецкий. Горбунов, Закушняк, Балашов, Рецептор и так далее. Я ставлю перед собой совсем иную задачу. Мой театр должен быть игровым. Помнить об этом постоянно, при выборе репертуара, при режиссерской разработке и на сцене, разумеется. Я не упомянул вещей чисто поэтических. «Открытие Америки», «Песня большой дороги», документальных, да дело и не в этом. Театр одного актера безграничен. Самое главное – показать хоть на секунду человека голым наедине с самим собой. А после можно играть хоть 3 часа подряд. Интересно, разумеется. К чему мне эта дежурная запись? Надо делать театр одного актера, а не раздумывать о нем. Рад, что какое-то время был лишен возможности репетировать. Отдохнул, выбился из привычного конвейерного ритма. Было время обмякнуть, успокоиться, посмотреть на театр со стороны. Прекрасно. И самое отрадное, я подсобрался, приготовился к новому. Теперь буду стремиться к большей завершенности, к большему обобщению, к более резкому переходу от состояния к состоянию. Свою одноплановость буду доводить до совершенства, но буду сохранять при этом легкость, органичность и необязательность действия и приемов. О театральных идеях надо говорить особо и обстоятельно. Я уже начинал этот разговор 15 апреля, но не закончил. Итак, первое. Театр одного актера, второе – актерская работа, третье – режиссерская работа. Театр одного актера. Речь идет не о концертной деятельности, не о побочном заработке, а об особой эстетической программе. И разговор может вестись только с таких позиций. В чем же она заключается, программа театра Буркова? Она выросла из желания утвердить свои театральные принципы, свой взгляд на задачи театра и актерского искусства. Жаль, что я не записывал свои мысли в моменты чрезвычайного недовольства режиссурой. Я всегда был против обычных и против выдуманных приемов построения роли, да и спектакля. Приемов, не выходящих за пределы системы Станиславского, это грубо говоря. Уже давно я прицеливаюсь к системе Станиславского. И мишенью для меня служит не памятник Станиславскому, который поставили на самой дороге. Мишень – 3 кита, на которых покоится система. Разговор длинный, но я обязательно вернусь к нему в пророке. Сейчас же идет речь о театре одного актера. Совершенно иная природа действия, совершенно иной метод проникновения во внутренний мир человека и совершенно иная манера изложения. Вот что волнует меня сегодня. Иная, значит, не похожая на общее, противоположное общему. Театр голого действия мне не интересен, но это полбеды. Театр действия меня не устраивает. Может быть, когда-нибудь я сам приду к действию, но это будет действием другого толка, нежели насаждаемое в театре сейчас. Антидействие, неодействие и так далее. Мое действие должно строиться на современных знаниях о природе человека и на современном взгляде на общественные отношения. Сознаюсь, я не готов сегодня к серьезному разговору о своем театре, не собран, и поэтому тема не вытанцовывается. Но и не собирался говорить о своем неприятии сегодняшнего театра. Речь должна идти о конкретных театральных планах на ближайшее будущее. Театр одного актера – это театр крупного плана. Театр огромного увеличения, театр гигантов личностей, театр Дон Кихотов, театр Гамлетов, театр Фаустов, театр одержимых героев. Это совершенно особый театр, требующий, помимо большого актерского таланта, помимо буйной режиссерской фантазии, колоссальной физической и духовной энергии. Поэтому нужно уметь разговаривать на равных с Шекспиром, Достоевским, Толстым, Сервантесом, Уитменом и так далее. План работы прикидочный таков. «Бобок» и «Сон смешного человека» — это для начала. Причем начинается с изучения всего Достоевского, особенно штудировать его дневники. Лев Толстой, публицистика. Щедрин, весь. Успенский, весь. Сейчас же хочу подумать о своих театральных делах.